Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Карабинский Руслан Андреевич. Новые миры. Часть первая. Голова ужасно болела, кружилась, белая пелена перед глазами с плывущими в разные стороны цветными разводами. Все тело слегка ломило, гул и звон в ушах окончательно меня дезориентировал. Кажется, я начал падать, совершенно не имея понятия о том, что случилось и где я. Попытался встать, и попытка эта, конечно же, оказалась полностью провальная. Ну что же, тогда полежим, подождем, пока хоть немного приду в себя. Попытка вспомнить, что же все-таки произошло, привела лишь к усилившейся головной боли, но гул в ушах начал постепенно стихать, что не могло не радовать. Вот только радость оказалась преждевременна. Где-то со стороны стали слышны голоса, кричавшие на непонятном мне языке отрывистые фразы, но звучали глухо, будто пробивались через стены. Топот ног, звон металла и тишина. Непонятная фраза, все так же глухо, но уже совсем рядом, произнесенная женским голосом, и вспышка в голове гасит сознание. В себя я пришел резко, будто вынырнул из-под воды, белая вспышка вместо зрения, в ушах появился медленно проходящий шум и гул, немного болела и кружилась голова. Цветные пятна, без остановки плавающие перед глазами, медленно исчезали, и наконец появилась возможность осмотреться. Я сидел прикованный руками и ногами к стулу с мягкой обивкой, похожей на кожаную, посреди просторной комнаты без окон, с гладкими стенами, выложенными из довольно крупного камня. Круглые выпуклые плафоны на высоком, под 3 метра, потолке мягким желтым светом заливали комнату и позволяли в деталях рассмотреть небогатую обстановку. Вдоль всей левой стены располагался железный шкаф с небольшими выдвижными ящиками, в которых обычно хранят документы. С правой же стены от самой двери, что в дальнем конце комнаты, располагались 2 шкафа по пояс высотой с широкими выдвижными ящиками. Напротив меня, практически у стены, располагался длинный резной деревянный стол, подобие которому любит ставить в личных библиотеках или кабинетах. Опираясь на этот самый стол, лицом ко мне стоял, что-то записывая в большую тетрадь, довольно колоритный персонаж. Другими словами описать его внешность невозможно. Темно-синий балахон с белыми узорами и вставками скрывал фигуру стоящего, но даже так, чувствовалось довольно спортивное телосложение и прямая осанка стоящего передо мной, с позволения сказать, человека. Но не балахон смутил меня. Зачесанные назад седые волосы до плеч, лицо, не густо покрытое морщинами, и небольшая аккуратная бородка. И все бы ничего, да желтые глаза и приличного размера рога, растущие назад, вот что смущало меня. Бутафория какая, не думаю. Буду условно называть его демоном. Демон заметил, что я уже очнулся и осматриваюсь, и двинулся в мою сторону. Подошел метра на 2 и сделал едва заметное движение рукой. Вот ну ничего себе. Напротив меня появился стул, обычный, деревянный, но прямо из воздуха. От старика не ускользнула моя реакция на внезапный стул, и с легкой усмешкой он плавно сел на него, всем своим видом показывая, насколько стул настоящий. Несколько минут он смотрел на меня, и тут вспышка боли в голове на полсекунды заставила чуть ли не потерять сознание. «Вы меня слышите, молодой человек?» — раздался голос у меня в голове. От неожиданности я попытался осмотреться, кто мог это сказать, вдруг кто-то рядом, а голос не в голове вовсе. «Нет-нет, с вами говорю именно я, тот, что напротив вас. К такому меня жизнь не готовила», но голос и впрямь звучал в голове, а старик лишь смотрел и ухмылялся. «Заклинание мысленной связи. Судя по всему, вам оно доставило много боли, но это скорее из-за того, что вы не подвергались магическим воздействиям с рождения. Как я вижу, вы меня понимаете. Кивните, если я прав». Отрицать очевидное я смысла не видел, а потому кивнул. Но все-таки магия. Верится это, конечно, с трудом, хотя с другой стороны стула из ниоткуда, теперь вот телепатия. Примем магическое происхождение этого за факт, а я смотрю, вы довольно разумно мыслите, молодой человек. Так, стоп, он читает мысли, да и вправду, если подумать, я должен бы паниковать, или нет? Не совсем, плетение мысли-связи двустороннее, а у вас нет опыта общения таким способом, и адресовать мысли вы не умеете, потому ваши мысли как свет, светят во все стороны, а спокойны вы за счет легкого успокоительного химического препарата. Никакой магии, звучит вполне логично, да и общаться в таком случае станет проще. Успокоительное, ну и ладно, полагаю, мы можем сразу приступить к делу, и возможно вы расскажете, где я, и почему прикован к стулу. Да, конечно, я сейчас быстро обрисую вашу ситуацию, решение принимать вам, но боюсь, выбора особого не будет. Вы не в своем мире, вы попали сюда через хаотичный прокол в пространстве, природа которого нам неизвестна. Откуда вы попали к нам, я также не могу сказать, но судя по обследованию, что мы провели, ваш мир не магический. Отправить вас обратно невозможно по нескольким причинам, одна из которых заключается в том, что мы просто не знаем куда, а других позже. Прикованы вы в целях безопасности как моей, так и вашей. Вы не сможете сделать необдуманных поступков, мне не придется вам вредить, все просто. На данный момент вы находитесь на режимном военном объекте и в обычной ситуации вы были бы немедленно уничтожены, но это не произошло по одной немаловажной причине, но она очень объемная, дам вам минутку обдумать уже сказанное. Я слушал, спокойно, пытаясь осознать каждое слово. Другой мир, хаотичный прокол пространства, магия, вполне возможно, и пока нестыковок не вижу, не считая того, что это кажется полнейшим безумием. Я бы в секретный эксперимент правительства с моим похищением и погружением в виртуальную реальность, технологию которой благополучно свинтили с летающей тарелки пришельцев из Альфа Центавра, поверил бы быстрее. Но противоречий нет, по крайней мере пока. Поэтому примем данную теорию за правду и будем исходить из нее. Интересная, кстати, теория, и слова довольно интересные вам известны, судя по их смыслу. Полагаю, вы из довольно продвинутого технологического мира, и уже осваиваете космическое пространство, так да не так, все работает от электричества, которое мы пытаемся вырабатывать всеми мыслимыми и немыслимыми способами, запускаем в космос консервные банки человека между планетами еще не возим, нет эффективного двигателя и источника энергии, да и производство различных сложных по структуре синтетических материалов в больших масштабах трудно реализовать. На этот потому мысли старый демон улыбнулся. Судя по истории других технологических миров, у вас есть два способа преодолеть текущий застой, а именно создание искусственного интеллекта, который поможет резко ускорить развитие технологий, либо же открытие нового источника энергии и принципы работы устройств, отличные от электричества. Я удивленно смотрел на этого старого демона и поражался его мыслям, ведь все-таки если я в мире магии, то судя по измыслениям наших писателей-фантастов, магия и техника не может развиваться параллельно. Ваши писатели полностью правы, и это подтверждено на практике неоднократно. Но причина обычно в том, что если мир достаточно насыщен, так сказать, магией, то технология в нем не развивается за ненадобностью в 99% случаев. Технология развивается там, где магии нет. Но если в развитый мир магии внедрять развитые технологии, то одно адаптировать можно к другому и получится интересный симбиоз. К сожалению, свидетельств такой работы на данный момент нет, только слухи. Многие знания о мирах вообще утрачены, но мы все-таки отвлеклись от темы. Довольно интересные вещи говорит этот демон, и если подумать, то, я все равно не могу с уверенностью что-то сказать, ведь о магии я ничего не знаю, да и вообще, прикованные к стулу руки и ноги не особо располагают к философским размышлениям. Вы абсолютно правы, молодой человек, но пока что я вынужден оставить все как есть, во избежание необдуманных поступков с вашей стороны, а учитывая, что я буду говорить вам дальше, они вполне могут быть. В таком случае давайте послушаем, что вы хотите мне сказать. Как я говорил, вы попали на военный объект. На данный момент здесь базируются остатки нашего клана и подготавливается эвакуация в другой мир посредством портала. По расчетам осталось 2 месяца до накопления нужного количества энергии. Через портал можно провести либо живой органический материал, либо недавно умертвленный, но в котором еще теплится жизнь. Другими словами, никакие материальные ценности, приборы, материалы и тому подобные мы взять с собой не можем. Точнее, не с такой конфигурацией портала, но другую позволить себе мы не можем из-за ограничений по времени. Наш клан очень ценит знания, и всегда добывали их всеми мыслимыми способами, но даже носители этих знаний, например, книги или кристаллы с записями, мы взять не можем. На данный момент все свободные от подготовки члены клана усердно штудируют все доступные нам материалы и записывают данные на немногочисленные органические носители. Мир, в который мы планируем переместиться, заселен родственными людям расами, но нами в данный момент утрачены все знания о людях, их физиологии, строении и структуре энергетических каналов и духовных тел. Я вижу, вы не понимаете, к чему все это, так как остаткам нашего клана нужно будет осваиваться на новом месте, привлекать сторонников, завоевывать доверие, в общем вести активную деятельность на новом месте, то необходимо будет и награждать чем-либо проявивших себя новых членов клана и сторонников, даровать им знания, развивать их способности естественным или искусственным путем. Для этого используются соответствующие кристаллы, в которых заключены те или иные энергетические слепки, магические плетения различного назначения, артефакты, которыми усиливаем, так сказать, раскачиваем эти тела, различные артефакты для модификации и тому подобное. Но мы не можем взять все необходимое с собой, а производство каждой единицы крайне затратно и занимает много времени, потому мы должны точно знать, как и что делать при вручении таких даров. Цена ошибки слишком велика. По вашим мыслям я вижу, что вы уже начали понимать, к чему я клоню. Так вот, нам нужны знания, как делать те или иные улучшения для человека исходных с ним организмов. Вы из технологического мира, потому в течение жизни не подвергались никаким магическим воздействиям, и даже сейчас оно сведено к минимуму. Этот зал полностью изолирован от каких бы то ни было энергетических фонов. Ваши энергетические каналы не развиты абсолютно, просто ноль, как и духовные тела, которые даже еле фиксируются. Это значит, что любые данные, полученные с вашим участием, можно будет считать отправными, и в дальнейшем лишь вносить поправки на отличие от этих данных. Эталонные данные, очень неприятные известия, если честно, какая-то зло и обида постепенно берут верх. Зачем было, спрашивается, приводить меня в сознание, чтобы сказать: «Ой, вы очнулись, теперь вы лабораторная мышь, поздравляю и хорошего дня, лучше бы и не будили». Я прекрасно понимаю ваше возмущение, но дослушайте до конца. Вас привели в чувство не для того, чтобы поиздеваться. Для оптимальных и полностью верных данных нужно согласие миллиметров, назовем испытуемого. Когда испытуемый полностью осознает, что с ним будет происходить и одобряет это, результаты намного лучше, как и эффективность самих улучшений. Также испытуемый должен быть всегда в сознании. При соблюдении этих простых правил шанс на благоприятный исход для испытуемого намного выше, практически абсолютный, да и неприятных ощущений минимум. Вы думаете, а какой резон вам вообще соглашаться? Именно так я и думаю. Все просто. Над вами будет проведен ряд экспериментальных улучшений, стандартных улучшений и тому подобное. Назад оно забираться не будет по причине невозможности этого. Конечно, в случае удачи и благоприятного исхода, это не сделает вас непобедимым бойцом или магом, но это будет великолепным задатком, так сказать, стартом для дальнейшего развития. Конкретный план будет разработан позже, и зависеть он будет от вашего ответа, ведь от согласия зависят методы воздействия. К сожалению, мы вынуждены будем ограничить свободу вашего передвижения и общения. Люди очень странные существа, и возможно, даже если вы будете согласны с нашим предложением, то никто не исключает возможности, что потом вы захотите отомстить, или вмешаться в процесс перехода, или еще что-либо. Видеться и общаться вы будете только со мной. Плюсы нашего предложения заключаются в том, что все модификации останутся с вами, это позволит вам стать сильнее, познавать магию и прочее. Минусы: процесс неприятный, учиться все равно придется, и, пожалуй, главный минус, мы не можем взять вас с собой. Предложение, от которого невозможно отказаться. Не согласишься, все равно проведут все эксперименты, я уверен, что способы у них есть. Как сказал старый демон, если не соглашусь, то будет больнее, хуже, возможно, умру, а если и не умру, то итоговый результат будет хуже. Как меня не бесил подобный расклад, но даже минутное размышление указывает на только лишь один выход из ситуации, ну кроме смерти, конечно же. Но постойте, а почему вы эвакуируетесь в другой мир, и почему не можете взять с собой? Все просто, молодой человек, в ходе довольно разрушительной и кровопролитной войны и внутренних распри наш мир гибнет. По расчетам осталось не больше 4 месяцев до того, как энергетические каналы, проходящие через планету, деформируются и начнут расходиться в пространстве, что сделает невозможным как открытие портала нужной нам конфигурации, так и дальнейшее существование на планете, которая довольно быстро разрушается. Долго и бессмысленно объяснять принципы действия тех разрушительных плетений, что довели до такого и продолжают разрушать мир, но результат их действия, так сказать, налицо. Потому остатки клана и закрылись на этой военной базе, о которой никто, кроме здесь присутствующих, не знает, да и сейчас многие не знают, где именно они находятся. Потому и проводится подготовка к открытию портала. Через 2 месяца закончится подготовка, а все задачи будут выполнены и того раньше, и задерживаться здесь смысла больше нет. С вопросом об эвакуации все ясно. А что касательно меня, вас мы взять не можем по тем же причинам, по которым вы будете изолированы до момента нашего исхода, чтобы не стали вдруг мешать или мстить. Понятно. Но что в таком случае делать мне? Помирать вместе с планетой особого желания я не испытываю. С вами уйти мне нельзя. Что мне остается? Сложить лапки и наблюдать, как рушится мир? У вас останется 2 месяца, чтобы научиться строить порталы или пользоваться расположенным на базе оборудованием. Последовать за нами порталом у вас не получится, не хватит время на накопление энергии, а миров, по моим прикидкам, подходящих вам много, и они, так сказать, ближе. Потребуется неделя накопления энергии до ближайшего. После нашего ухода вся база, а также имеющиеся на ней материалы и знания будут в вашем распоряжении. Также в процессе работы над вами, вы будете обучены всем необходимым языкам и теоретической базе, необходимой для осознания тех или иных материалов. Все, что мы не можем взять с собой, нам теперь попросту не нужно. Выбор за вами, так же, как и шансы на ваше спасение. Я вижу, вы не собираетесь кидаться на меня и делать какие-либо необдуманные поступки, потому от ваших пут я вас освобождаю. Позади вас находится кровать и сменная одежда. Я скоро вернусь и спрошу о вашем решении, и искренне надеюсь, что оно будет взвешенным и правильным. Старый демон слегка повел рукой, и оковы, которыми я был прикован к стулу, немедленно исчезли. И вправду магия, ну или высокая технология. Я потер запястье правой руки, в том месте, где были оковы, и что-то мне показалось странным. Что-то не то, и кажется, я понял, что именно. Интересно, тут есть зеркало? Сейчас будет, ответил демон и указал за мою спину. Я обернулся. За моей спиной, в нескольких метрах от меня, у самой стены в правом углу стояла довольно просторная деревянная кровать, выполненная из дерева, с матрасом, одеялом и подушкой. Рядом с ней стояло ростовое зеркало с метр шириной. И напоследок, у самой двери старый демон обернулся. Можно сказать, что вам повезло. Вас буквально спасли от смерти. В том состоянии, в котором вы появились, долго не живут. После его слов в голове у меня появился образ человека, лежащего на спине в луже собственной крови, с вывернутыми изувеченными конечностями, чуть ли не всей грудной клеткой наружу, торчащими в беспорядке кишками и пульсирующими внутренними органами. Весь этот фарш, в недалеком прошлом бывший человеком, медленно распадался на черный пепел, растворявшийся в воздухе. От неожиданного зрелища меня скрутило в приступе тошноты и легких рвотных спазмах. Но одно бросилось в глаза: это был не я. Когда приступ прошел, демона в комнате уже не было. Очень много информации внезапно вылилось на мою больную голову. Другой мир, мир магии, нет технологий, гибнущая планета. Остатки некоего клана демонов спасаются бегством и, засев на военной базе, подготавливают портал для перехода в другой мир. Я нужен в качестве лабораторной мыши, дабы эти демоны могли восполнить пробел знаний в области модификации и улучшения тел людей и им подобных, неких энергетических каналов и каких-то там духовных тел. Есть несомненные плюсы при моем добровольном участии, но шансы выжить резко сокращаются из-за скорого разрушения мира. Великолепно. Как бы я ни злился на такие превратности судьбы, как бы меня ни бесило полученное предложение, как бы мне не хотелось быть подопытным кроликом, но выходов то и нет. Убиться не вариант, это я всегда успею. Сопротивляться смысла нет, все равно проведут свои эксперименты, только для меня шансы на благоприятный исход резко сократятся. Неприятно, но надо соглашаться. Обдумывая все это, я подошел к зеркалу и впал в ступор. В зеркале был не я, ну то есть человек, с виду, да. Парень вроде бы даже роста того же, правда, тяжело судить. Сантиметров так 185, около того. Пропорции вроде те же, не кривой, не косой, вот только худой слишком, чуть ли не кожа до кости, да лицо чужое, и брюнетом я никогда не был. Черты правильные, заостренные от худобы, наверное, все симметрично, ровно, даже как-то слишком. Будь пополнее, можно было бы сказать, что красивое лицо. Глаза серые, великоваты, хотя, возможно, с непривычки. Я потрогал лицо, будто убедиться хотел в том, что оно мое, теперь мое. Забавно, тело ощущается как мое, но оно не мое, и я даже не паникую. На вид мне теперь лет 18-20, учитывая, что был я старше, это даже хорошо, а худобу можно и убрать, если выживу. Если выживу. С такими мыслями и размышлениями о магии я прилег на кровати и не заметил, как заснул. Разбудил меня визит старого демона. Я сел на кровати и стал ожидать, что он скажет. В голове опять на полсекунды вспыхнула боль и тут же пропала. Именно так в прошлый раз я отреагировал на заклинание мысли речи. «Ну что же, молодой человек, каков будет ваш ответ?» Прозвучали его слова в моей голове. «Согласен. Как я понял, так у меня наибольшие шансы выбраться из этой ситуации, так что выбора-то у меня особого и нет». Демон довольно улыбнулся и, кивнув головой, достал откуда-то из-под пол своего балахона нечто, похожее на простой стальной браслет. «Очень хорошо, я рад это слышать. Вот оденьте на любую руку этот браслет. Он будет отслеживать ваше состояние в течение дня и передавать данные на артефакты, которые встроены в вашу кровать. Они в свою очередь будут на основе полученных данных восстанавливать тело и энергоканалы в случае повреждений, проводить их оптимизацию и балансировку, увеличивать регенерацию и восстанавливать ресурсы, затраченные организмом в течение дня. Также будет создаваться ресурс для проведения следующего дня. Военная разработка используется в войсках для контроля здоровья и самочувствия, экстренной первой помощи и восстановления организма после боя в стационарных условиях без помощи специализированного оборудования. Может быть использованы с медицинскими комплексами. Я взял браслет и одел его на правую руку, но он оказался заметно больше и свободно болтался на руке. Извините, забыл, что вы не умеете им управлять. Такая привычная вещь, даже из головы вылетела, что кто-то не знает, как им управлять. С этими словами он прикоснулся к браслету, и тот сжался вокруг запястья, распространив от себя по всему телу легкую волну тепла. Интересно, а ресурсы эти артефакты откуда берут для своей деятельности? Они подключены к общей энергосети на базе, ресурсы из хранилищ преобразуются и доставляются до точки, в данном случае это кровать, и используются по назначению. Ладно, не будем отвлекаться, каждая минута ценна. С этими словами кровать развернулась перпендикулярно к стене. «Ложитесь, молодой человек, могу дать один совет. Помните, боль всего лишь сигнал, на него можно реагировать, а можно и игнорировать». Терзают смутные сомнения, что неспроста он сказал об этом, ой, неспроста. В любом случае, пути назад нет, да и не было никогда. Я лег, расслабился, уставился в потолок. Хороший такой потолок, плиткой под камень, крупный и квадратный. Плафоны светит, эх. Демон сделал несколько пассов руками, по краям от кровати появились небольшие длинные столы полукругом, получилось образное подобие буквы Е, только сферическое, с кроватью посередине. После еще пары пассов руками над столами засветились какие-то знаки, графики и картинки, будто на голографическом мониторе. Довольно занимательное зрелище, откровенно говоря. Демон совершил легкое движение рукой, и из шкафа у левой стены начали по воздуху перемещаться различные маленькие коробочки, бруски какого-то металла с выгравированными символами и рисунками, стеклянные колбы с кристаллами и различные приспособления неизвестного назначения. Старик расставлял их на столе в одному ему ведомом порядке, доставал из коробочек сферы различных цветов, слегка светящихся. «Итак, сейчас мы приступим, что бы ни происходило, воспринимайте это как должное. Во избежание, так сказать, мне придется вас зафиксировать на кровати, так как магически воздействовать крайне нежелательно, потому будут использованы ремни». С этими словами мое тело обхватили эти самые ремни. Ноги, руки, туловище и голова оказались надежно и неподвижно зафиксированы к кровати. Светящаяся густым красным цветом сфера подлетела к моей груди. «Начинаем». С этими словами я провалился в самый настоящий океан боли. Словно иглы рвали меня изнутри, превращался в лед, сгорая каждой клеточкой тела, тонул во тьме, стираемый светом без следа. И все по новой, порой боль становилась легкой, как ветерок, а иногда совершенно невыносимая, и если бы я мог умереть от болевого шока, я бы непременно умер, еще в начале. Одних людей боль сводит с ума, в других же выжигает эмоции и мысли, делая людей совершенно безразличными ко всему. Похоже, я относился ко второй категории людей. Я потерял счет времени. Сколько это все уже длится? Час, день, год, не имеет значения. Однажды внезапно все просто исчезло, и я провалился в сон, без сновидений, просто темнота. Я вскочил с кровати, резко придя в себя, не понимая, где я. Огляделся, Старый демон сидел за столом на другом конце комнаты и писал в своей тетради. Увидев его, на меня волной наплыли последние воспоминания, не самые приятные. Не веря, что все уже закончилось, я закрыл лицо ладонями и слабый стон вырвался из пересохшего рта. Воды. Незнакомое слово с трудом вырвалось из меня, но я прекрасно осознавал его смысл. Демон поднял на меня взгляд. «Смотрю, вы уже пришли в себя, молодой человек». Впервые слыша его настоящий голос, я даже не поверил, что его обладатель уже далеко не молод. Сильный, волевой, строгий. «Как я погляжу, я теперь и на вашем языке могу разговаривать». Взял на себя смелость обучить вас с помощью инфокристалла нашему языку, письменности, и еще нескольким, используемыми в доступных нам источниках информации. Поднявшись с кровати, я прошел к зеркалу. Что я могу сказать, изменения крайне незначительные. Первое место среди них, оно же кстати и последнее, занимают синяки под глазами, точнее их отсутствие. Теперь из зеркала на меня смотрел крайне худой человек лет 18, но несмотря на внешнее сходство со скелетом, мое отражение не вызывало ощущения болезненности, как в первый раз. Я оделся в сменную одежду, что представляло собой некое подобие кимоно, и подошел к столу, за которым сидел демон. Как прошли эксперименты? Несмотря на впечатление от процесса, которые радости не доставили совершенно, интерес к результатам не угас. Все прошло в лучшем виде. Молодой человек, сам процесс занял 24 дня и проспали вы еще 5 дней. Удалось реализовать в вашем теле довольно сложную схему энергетических центров и каналов, можно даже сказать уникальную, избавиться от привязки к определенным классам энергии. Потенциал полученной схемы просто огромен, и мне жаль, что я не смогу понаблюдать за вашими успехами на поприще магических наук. Единственное, адаптация к нервной системе займет некоторое время, но это недолго. 3-4 месяца потребуется для полной синхронизации, а дальше развитие зависит полностью от вас. Насчет физического тела, тут немного сложнее. Была улучшена выносливость, структура костей и мышц, достигнута большая гибкость тела, и в целом расширены границы возможностей на несколько порядков, но опять же, достигать этих самых границ и постигать все возможности придется самостоятельно, путем долгих тренировок и саморазвития. Просто вы не упретесь в потолок, так сказать. Я даже удивился. Не ожидал такого хорошего исхода. Осталось прояснить несколько вопросов. А то энергетические каналы и центры остаются для меня тайной. Не чувствую каких-либо кардинальных перемен в теле. Да и о энергоканалах не все ясно. Точнее, ничего не ясно. Демон слегка улыбнулся и начал рассказывать. Энергоцентры и энергоканалы как сердце и сосуды только для магической энергии. У нее много названий, но мне роднее мана. Потому и буду ее называть именно так. Только в отличие от кровеносной системы, энергоцентры не просто пропускают через себя потоки энергии, но способны ее создавать. В теле человека существуют два энергоцентра, в груди и в голове. Демон же в своих экспериментах создал вместо каждого из них комплекс из нескольких энергоцентров, связанных между собой в единую систему. Каждый специализируется на своем виде маны, точнее мана одна, но под воздействием окружающих факторов и условий приобретает разные окрасы и свойства. Есть несколько классов маны. Стихийная, подразделяющаяся на ману огня, воды, земли и воздуха. Изначальная, мана тьмы, света и пространства. Мана природы, которая делится на ману жизни, смерти и разума. Зачастую в магических мирах потоки маны как в пространстве, так и в живых организмах смешиваются в жизнеспособных пропорциях. Отсюда берется предрасположенность различных рас к определенной магии, а точнее к манипулированию определенной маны. Возможно смешивание различных типов маны для получения определенных эффектов в заклинаниях. Также на основе смешения маны построены различные школы магии, например школа тумана, строящаяся на основе заклинания и плетения использующих ману воздуха и воды. Более подробную информацию ты сможешь узнать из базового курса обучения. Демон достал из коробочки простой стальной обруч с несколькими синими слегка светящимися кристаллами. С помощью этого обруча ты, как я надеюсь, сможешь познать базовую учебную программу, на большее не хватит времени. Преимущество обруча – обучение во сне, а для оставшихся серии экспериментов как раз необходимо состояние сна. Ложишься, одеваешь его на голову и отдаешь мысленную команду активации, обращаясь к обручу. После этого он погружает тебя в сон, там ты заодно сможешь закрепить знания языков. Демон поднялся из-за стола и вручил мне обруч. Не будем терять времени, Чем быстрее начнем, тем быстрее закончим. Приступим. Я взял обруч, покрутил в руках, кивнул и пошел к кровати. Выполнив всю последовательность для активации обруча, начал погружаться в сон. Висел во тьме. Тела нет, света нет, ничего нет. Через несколько секунд я появился в аудитории, до боли напоминающей лекционный зал моего университета. Вот и кафедра в центре, и большая доска для мела. Я сидел за партой, посмотрел на свои руки, а вот они уже новые, так сказать, и одет я был в ту самую сменную одежду, что выдал мне старый демон, имя которого я так и не удосужился узнать. За кафедрой появился мой новый учитель. «Добро пожаловать в виртуальную программу обучения», — заговорил очень знакомый голос. Владельцем этого голоса оказался уже знакомый мне старый демон. «Любопытно, как этот обруч выбрал мне наставника. В вашу программу обучения входит доскональное изучение трех языков, изучение трех базовых методов манипулирования и использования маны. Научитесь использовать свой внутренний резерв маны и манипулировать маной из внешних источников. Также в программу обучения входит начальный рунный алфавит и несколько простейших плетений начального уровня. Приступим». Часы тянулись за часами. Иногда я будто выпадал из обучения, будто теряя сознание. Изучение языков – занятие довольно скучное. Читаешь, пишешь, говоришь, разбираешь орфографию, семантику слов и оборотов, орфоэпию и все сопутствующее. Огромный плюс в обучении с помощью выданного мне обруча – это усваивание материала с первого раза. В итоге к концу занятий я свободно владел двумя современными диалектами языка демонов и древним диалектом, сохранившимся в научных трудах далекого прошлого этой расы. Справедливости ради стоит отметить, что большая часть магической терминологии пришла из этих самых древних времен, но как ни странно, практически каждому слову есть аналог на моем родном языке, спасибо писателям-фантастам за это. А вот когда дело дошло до методов манипулирования и использования маны, стало куда более интересно. Есть три метода создания заклинаний, но более корректно будет назвать их плетениями. Первый и самый простой, но долгий способ – это графическое отображение на плоскости, например, различные пента, гексаграммы и другое. Сложности этого метода заключаются в том, что мощные, эффективные и комбинированные плетения являются трехмерными, и их реализация в двумерной плоскости с сохранением свойств является довольно проблематичной и времязатратной деятельностью. Плюсы метода в отсутствии необходимости все элементы плетения держать в уме, возможность подготовить плетение заранее, да и при должном усердии, долгих расчетах и неограниченным временем на подготовку, можно построить действительно могущественные плетения любых направлений и целей. Второй способ и наиболее распространенный – это мысленное создание плетения и запитка его маной. Сложности заключаются в необходимости точно представлять каждый элемент и связь плетения. С этим связаны ограничения по масштабам плетения, а значит силам, эффектам и сложности. Ведь для удержания в сознании сложных трехмерных структур требуется высокая концентрация. И чем сложнее плетение, тем сложнее его удержать и регулировать правильную его запитку маной. Плюсом же является довольно быстрая активация подобных плетений, что при должной практике со стороны может показаться мгновенным, да и если дело касается боевых плетений, то противник до момента активации не знает, что именно будет использовано. Также этот способ можно упростить словами и жестами. Это достигается путем сознательной привязки и ассоциации плетения или его частей к словам или жестам, или даже привязка скорости и типа запитываемой маны к жестам, что может облегчить процесс создания плетений. Третий же способ похож на второй, только с той разницей, что созданное в воображении плетение не активируется, а записывается в духовное тело мага. Стоит сказать о духовном теле. Это больше похоже на душу в привычном понимании, за тем исключением, что является энергетической матрицей сознания, физического тела, и входит в нее абсолютно полная информация о объекте, к которому духовное тело относится. В определенном смысле, духовное тело можно назвать аурой. На нем присутствует проекция органов, энергетических центров и каналов, мыслей и прочее, и оно неразрывно связано с физическим телом. Повреждения физического тела отражаются на духовном и наоборот. Так вот, есть способ, при котором в духовное тело записывается созданное в воображении плетение, и останется только достать его и активировать. Несомненные плюсы метода – мгновенная скорость активации плетения, возможность подготовить нужное плетение заранее, в спокойной обстановке. А минус единственный, зато серьезный, вместимость духовного тела. Чем оно менее развито, тем более простое плетение можно в него поместить. Развивается духовное тело параллельно с энергоцентрами и энергоканалами, но в меньшей степени. Также зависит от силы духа и вообще интеллекта и разума владельца. Чем выше показатели, тем крепче, более концентрировано и объемно духовное тело. Откровенно говоря, есть еще один способ, но его относят к первому. Это подобие ритуальной магии. Для этого способа используются не только графические отображения элементов плетения на плоскости, но также используются различные предметы с определенными магическими свойствами. Например, артефакты с внедренными плетениями, которые могут играть роль целой группы элементов плетения, упрощая графическую схему. Но как бы ни пытались в свое время отделить ритуалистику как самостоятельный метод управления и манипулирования маной, но получили только отдельную школу, рассматривающую влияние артефактов и предметов магической природы на структуру графически отображенного плетения. Кстати, об артефактах. В свое время пытались отделить в отдельное направление артефакторику. Но как метод управления моноартефакторика является сплавом первого и третьего способа, просто вместо духовного тела используются физические объекты с подобранными за счет комбинаций материалов и форм объекты. В различных мирах, по сведениям демонов, получили распространение в той или иной мере все эти способы. Но есть в магии разных миров существенные отличия. И отличия эти заключаются в алфавите, или в его отсутствии. Любой магический алфавит принято называть руническим. Это не случайный набор символов. В зависимости от руны, протекающая по ней мана приобретает определенные свойства, заданные как типом маны, так и пропорциями и формой самой руны. В связи с этим связаны проблемы совместимости рун для разных типов маны. Если с одним типом маны определенная руна даст один эффект, то с другим типом маны совершенно другой или вообще не пойми что. Например, в плетении простейшего огненного шара используется несколько рун, регулирующих размер, причем три параметра – температуру, скорость полета. Но это только если напитать плетение маной огня. А вот если напитать плетение маной воды, то эти же руны будут регулировать в том же порядке радиус сферы, высоту полета, расстояние от мага по оси проекции плетения, скорость вращения, скорость понижения температуры. И что получается при активации такого плетения маной воды? Крутящаяся остывающая сфера воды на расстоянии от мага. Конечно же, при внесении определенных изменений, можно получить аналогичный, то есть летящий к цели не вращающийся шар воды, но руны уже будут другие, как и само плетение. В связи с этим создаются либо отдельные алфавиты для разных типов маны, либо один алфавит, из которого строится заклинание. В каждом мире свой подход, но есть и довольно уникальный метод, не использующий алфавит. Замечен был в мире разумных кристаллов. Там плетения формировались за счет завихрения потоков маны нужным для кристаллов способом. По сути, метод близкий к алфавиту, только плетение не разбивается на отдельные участки, даже мысленно, а мана течет одним единым потоком, давая на выходе требуемый результат. Кристаллы использовали такой метод, можно сказать, по наитию. Они не могли объяснить, чем они руководствуются при создании плетения, а может, их просто не поняли. Для человека и других существ, мыслящих подобным образом, такой метод создания плетения в принципе возможен, но для этого нужно чувствовать ману как продолжение себя, подсознательно понимая, какой виток или изгиб потока приведет к нужным тебе последствиям. Либо же думать, знать и анализировать с невероятной, для живых, скоростью, просчитывая все возможные последствия той или иной манипуляции, что практически невозможно, так как сказывается влияние внешних потоков маны и энергетического фона, которые, к слову, никогда не являются статичными даже в самом спокойном месте, и пусть и в микромасштабах, но изменяются. Использование рун позволяет стабилизировать используемую ману и практически нивелировать воздействие внешних факторов.